В гостинице Дюма почти не бывает. Он носится по улицам Неаполя и по берегам залива. Толедо, Мерджалина, Пьяя. Александр дал Морису Шлезингеру, директору La Revue et Gazette Musicale de Paris, обещание рассказывать обо всем, что будет иметь отношение к музыке во время этого долгого путешествия. Сан-Карло, в самом престижном музыкальном театре Европы, он быстро становится своим человеком в труппе, которая очаровывает Неаполь, где в оперу ходят для того, чтобы получить удовольствие, в то время как во Франции, чтобы показать себя. Исполнители Жильбер Луи Дюпре, который в следующем году после длительного изгнания будет править бал в Парижской опере, Джорджио Ронкони, молодой многообещающий баритон, Ля Малибран, несравненная Мария, Фанни Таччинарди, последняя гордость Бельканто, выступающая под сценическим псевдонимом Мадам Персиани, а еще высокая и красивая оперная певица лет 30, которая производит настоящий фурор в норме, Каролина Унгер, с которой Александр мимолетно встречался в Париже во время карнавала в 1834 году. Тогда как раз был ее дебют в театр Итальян. «За 48 часов у меня было бы время продемонстрировать вам, что вы мне нравитесь, но его было бы недостаточно, чтобы доказать, что я вас люблю», — сказал он ей тогда. Теперь в Неаполе у них больше 48 часов. Но есть еще Ида, официальная любовница, и кроме нее Анри Катрин Камиль, виконт де Руольц-Моншаль, друг Александра, музыкант, готовящийся поставить Сан-Карло свою оперу «Лара». Он влюблен в Каролину и мольбами вырвал у нее обещание выйти за него замуж. Каролина получила ангажемент в опере «Палермо», так что свадьбу будут праздновать в городе радости. Александр тоже садится на судно, отплывающее на Сицилию, с Жаденом, но без Иды. Он нанял «Суперонаре Мадонна дель Пие дела Гротта», очаровательную барку с командой из 10 матросов. Он приглашает Каролину и Рюольца к себе на борт. Несмотря на зловещее предупреждение какого-то священника, которого моряки встретили перед выходом в море, суденушка поднимает якорь и скользит по Лазурному морю в виду острова Капри. Барка словно летит в воздухе. Каролина очаровывает моряков своим голосом. Но вот ветер стихает, и лоцман, прозванный пророком, сообщает о надвигающемся шторме. В час, когда принято произносить «Аве Мария», на юго-западе появляется большая черная туча. Море волнуется. Александра и Анри приглашают под отведенный для Каролины навес. Дождь, гром и молнии. Суперонари охватывает качка. Анри, страдая от приступа морской болезни, ищет спасения на мостике. Александр и Каролина остаются под навесом одни. Они лежат лицом друг к другу, вытянувшись на матрацах, разделенные расстоянием в 1 метр. Масляная лампа гаснет, шторм усиливается, слышится топот матросов, скрип мачт и отрывистые приказы капитана. Время от времени Каролина с бьющимся сердцем восклицает: «Non se pericolo capitano». Примечание: «Капитан, это не опасно?» Итальянский. Конец примечания. Неожиданно барка взмывает вверх на огромной волне. Каролина соскальзывает со своего матраца прямо в объятия Александра. «Questa volta se pericolo». Примечание: «Какой поворот? Это опасно?» Итальянский. Шепчет она ему на ушко. Гроза бушует всю ночь. Ночь с 24 на 25 августа. Сиюминутное помутнение рассудка? Нет. Каролина во всем признается. Порвет с Рольцем, и после того, как Александр совершит плавание вокруг Сицилии, будет ждать его в Палермо. Сменяют друг друга ночи. Волшебные, звездные, прозрачные. Александр и Каролина украдкой обмениваются поцелуями. В Мессине любовники расстаются. По словам самого Дюма, было бы совершенно бесполезно описывать эти дни, если и не самые счастливые, то по меньшей мере самые чувственные, которые он провел вместе с Жаденом и итальянскими матросами, открывая для себя берега Сицилии. Маленькая Одиссея, якорные стоянки, которые называются Таормина, Ачириале, пещера Полифема, Катания, Сиракузы, острова Пори и Пантелери, Агридженто. Александр и Жаден совершили восхождение на Этну. Долго осматривали древние развалины Сиракуз и Агридженто, искупались в море богов и, наконец, лениво развалились на мостике Сперонаре. Порой Александру кажется, что ветер приносит с собой аромат Каролины. Каролина — единственная нега, которой ему не хватает в данный момент. Не хватает настолько, что в Агридженто он решает сойти с Мадонны дель Пио дель Гротта, чтобы она плыла дальше уже без него. Он пойдет более коротким путем. Встречу назначают в Палермо. Пешком и верхом на муле, в сопровождении проводника, который, как подозревают, состоит в сговоре с извечными разбойниками, Александр и Жаден на полной скорости устремляются вперед. За три дня они миновали грязевые вулканы Маккалуби, Фонтана Фредда, Корлеоне. Вот они уже в Палермо. Александр является в гостиницу четырех наций, где остановилась Каролина. Она репетирует. Александр снимает комнату неподалеку от ее номера и бежит в ванную. В ожидании его она перегнулась через перила верха лестницы. Ей говорят, что ее спрашивает какой-то господин. «Это он!» — восклицает она и, прыгая через две ступеньки, несется вниз. Объятия Александра смыкаются. «Я свободна, свободна!» — кричит она. Когда позже, намного позже, Дюма вспомнит об этом любовном приключении, чтобы его описать, эти 20 дней уместятся лишь в несколько строк. «Каролина пообещала мне месяц счастья в самой прекрасной в мире стране. По сравнению с обещанным, она подарила мне на 15 дней больше. 20 лет спустя я говорю: благодарю. Никогда еще должник не погашал кредит с такими процентами. Что же касается Палермо, то что здесь говорить? Это рай земной. И пусть благословение поэтов всегда реет над Палермо». Память, совершенно не заботясь о хронологической правде, сохранила лишь один мимолетный образ. Счастье в Палермо. В тот август 1835-го, окутанное тенью политической интриги, тайного сговора с Микеле Амари и городскими карбонариями, доверившими Дюма весь план восстания, в том числе состояние сил, которыми располагает Сицилия, и перечень сумм всех необходимых расходов. Александру поручена особая миссия – передать все это брату-монарха, графу Сиракузскому, умудрившемуся завоевать всеобщее расположение, пока он был наместником короля на Сицилии. Может быть, эта Каролина зашивает столь компрометирующий документ в подкладку шляпы своего возлюбленного? Сия дива производит фурор в опере, в Норме, в Паризине. Любовники обожают друг друга и распространяют вокруг себя восторг и ликование. Сент-Розали, небольшой часовне, возвышающейся над Палермо, они обещают пожениться. Отъезд вырывает их из объятий сладкого, восхитительного сна. Не успевает Сперонаре выйти из порта, как на море устанавливается штиль. Восхитительная ночь. Глубокое небо, звездное море, запахи пляжа, шелест чего-то незримого. Каролина этим вечером блистает в четвертом акте Нормы, в том самом, где ее покидает Палеон. Александр уснул. Утром из порта выходит барка и направляется в их сторону. Каролина просит еще один день отсрочки. Еще одну, последнюю ночь. Моряки пируют, танцуют и поют. Когда они угомонились, Александр и Каролина улеглись под навесом полотно которого к утру стало плескаться на ветру. Поднимается бриз. Снова нужно расставаться. Великолепная, как в театре, Каролина, когда барка отплывает, протягивает руки к возлюбленному, который во весь голос кричит ей: «Я люблю тебя, ты прекрасна, я люблю тебя». Эта красота превосходит любое отчаяние. Александр не столько печален, сколько восторжен. В жизни порой тоже бывают сценические эффекты. Спиронария движется к Липари и вулканическому архипелагу. 6 октября. Жаден вернулся к своей доске для рисования. Александр к путевому дневнику. Окружающий пейзаж теперь представляет собой одно сплошное метафорическое представление тела и души Каролины. От Липари до вулкана, от острова Базилуццо до Стромболи, в Сан-Джованни, на Калабрийском берегу Мессинского пролива, путников застигла буря. Экипаж разбил импровизированный лагерь. Оставшиеся неудел моряки удивляются. Какая муха укусила этого высокого мавра, что он постоянно что-то пишет? Дюма и в самом деле вновь обрел вкус к литературе. Это что? Последствия головокружения? Новая драма, предназначенная для Ореля и актеров театра Порт-Сен-Мартен, драматическое продолжение лоцмана Фенимора Купера, следы которого он когда-то искал от Бреста до Лориана. Капитан Поль. Буря бушует долго, а 18 октября даже сопровождается землетрясением. О том, чтобы выйти в море, и речи быть не может. Александр и Жаден высказываются в пользу сухопутного маршрута. Мулы, проводники, Калабрия, суровая и негостеприимная, представляет собой переплетение невероятных дорог и постоялых дворов, не поддающихся никакому описанию. В Пиццо Александр вспоминает о последних днях Мюрата, безземельного неаполитанского короля, который прибыл сюда, чтобы отвоевать свое королевство, но не встретил никого, кроме расстрельной команды. Александр, выбирая кратчайший путь, бросается вперед через каштановые леса. Посреди дикой природы кое-где виднеются патриархальные пастухи. Он миновал Майду ла Провенсале и Вену л'Альбанезе, внезапная гроза между Веной и Триоло, вздувшиеся от воды ручьи, изнуряющая усталость, готовая в любую минуту обернуться истощением. На постоялом дворе Александр в полубессознательном состоянии рухнул в кресло, в то время как Жаден улегся на матрац, набитый кукурузной соломой. Слова, произнесенные, по-видимому, кем-то из путешествующих: «Беллини умер». Друг, передавший ему рекомендательное письмо для маркиза де Ноя, возможно, это лишь отголосок ночного кошмара. Однако наутро Жаден говорит, что об этом скорбном известии сообщили все газеты Франции и Италии. Я вспоминал его красивые белокурые волосы, его меланхоличное лицо. Я слышал, как он обращался ко мне на французском, на котором говорил так плохо, с таким мягким акцентом. Я видел, как он положил руку на лист бумаги письма. На нем осталась его подпись, его имя. Этот лист бумаги жив, а его больше нет. О, ди квасей ту виттима. Примечание. Ты гнусного предателя несчастной жертвой стала. Итальянской. Конец примечания. В голове Александра настойчиво звучит трио из первого акта Нормы. Он вновь в Неаполе. Партию исполняет Каролина. Она теперь уже в одиночестве, все чаще и чаще совершает паломничество в Сент-Розали. Каким словом нужно назвать чувство, охватывающее вас в тот момент, когда вы вновь видите место, где всего лишь несколько дней назад беседовали с дорогим и нежно любимым человеком? Я не знаю, есть ли на свете более жгучая боль, чем нежность. Передо мной было море. Я тебя в нем искала. О, разлука невыносима! В том месте, где мы с тобой разговаривали, я обливалась слезами и от всего сердца молилась. «Боже мой, сделай так, чтобы он меня любил, чтобы он вернулся и чтобы я была его достойна». Она боится, как бы в Неаполе Александр вновь не попал в сети Иды. «Ночи мои ужасны. Постоянно снятся печальные сны. Когда я получу от тебя письмо из Неаполя, когда это письмо станет для меня новым, самым верным доказательством твоей любви, может, тогда видения и страхи перестанут меня так одолевать. Ох, я по-настоящему никогда не любила, потому что за всю свою жизнь не испытывала ни такой любви, ни такой ревности. Я считаю часы, а должны пройти месяцы. Но когда я вновь думаю о том, что со мной произошло, то начинаю верить в то, что тебя ко мне привело само провидение. В хаосе моих мыслей и эмоций положительна лишь моя любовь и моя извечная молитва Господу. Боже мой, сделай так, чтобы по возвращении он любил меня, как обещал, и чтобы я была его достойна». Из письма Каролины к Александру. 5-8 октября 1835 года. Она посылает ему свой портрет. «Я, собственной персоной, ищущая тебя глазами». Она поет норму и в Каватине, где та вновь призывает Поллиона в свои объятия, думает о нем и вдохновляется любовью. Получая письма от своего возлюбленного, она сходит с ума от радости. «Ты заставил меня посмеяться, сказав, что своими письмами нагоняешь на меня тоску. Боже мой, даже если бы ты писал мне по 100 писем в день, я все равно считала бы, что этого мало, любовь моя. Поверь, я никогда, никогда не любила. Так говорят часто, но для меня это не пустые слова. Я испытываю самые глубокие и святые чувства, которые только содержит в себе любовь. И если бы ты меня забыл, если бы сердце твоем была другая, я не смогла бы жить».